Содержание. Предисловие. Протопоп Аввакум. Житие Аввакума. Обращение Аввакума к чтущим и слышащим. Из книги «Бесед». Введение. О первых противниках церковных преобразований. Об иконном писании. О внешней мудрости. Фрагмент из беседы об Аврааме. Из книги толкований. Толкование на Псалом 44. Челобитное царю Алексею Михайловичу. Челобитное царю Федору Алексеевичу. Три письма к семье на Мизень. Письма боярыне Морозовой и соузницам ее Урусовой и Даниловой. Письмо Симеону с обращением к трем узницам Боровской тюрьмы. Два послания Симеону из книги толкований. Послание Борису и прочим рабам Бога Вышнего. Два послания Аввакума ко всем исповедующим старую веру. Послание первое. Послание братии на всем лице земном. Послание второе. Стаду верных или кораблю Христову. Инок Епифаний. Житие Епифания. Поп Лазарь. Челобитное царю Алексею Михайловичу. Диакон Федор. Письмо диакона Федора к семье протопопа Аввакума. Послание из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братьям по вере. О познании антихристовой прелести. Приложение. Летопись жизни протопопа Аввакума, составленная Малышевым.